что Аляска два берега. Бабы кони раздоли в пути, бабы кони раздоли в пути. Темные улицы, девки умницы, любо дорого спляшем кадриль, что Сибирь, что Аляска два берега. Запотевший пузырь, свадьба, эх, запотевший пошьем вам, братва, эх, корона Российской империи. Екатерина, ты была не права, Екатерина, ты была не права. Не валяй дурака, Америка, не обидим, как